долларов также. Ну вот за рубежом же нет заслуженных артистов, народных артистов в России. Но у нас они есть. Что делать? Значит. Ну, народ такой, где живешь, с теми живи. Вообще, конечно, в принципе, особенно это не нужно. Ну, просто легче тебя будет продвигать. Спасибо большое. Да. Значит, вот так вот. Да, ну, конечно, ну, самое главное, это над собой работать. Я понял, в какую сторону. В какую сторону. Конечно, надо уметь диагностировать руководителя. Если руководитель культурник, значит, там что? Там и картинки, рисуночки есть. Не ревнись, где-то в стороне развивайся. Кроме, либо я книжку еще не до конца не дочитал, «Команда или подчиняться», либо там сказано, или, может быть, вы посоветуете по психологии управления, как дальше развивать? Ну, подожди, прочти эту книжку еще. Пойми, посмотри. Окей. Да, я уже запланировал, как прочитаю сначала читать. Оно, знаете, так пролетает. Подожди, второе издание мы издадим. Почитай еще наши, послушай наши тренинги, там есть еще дополнительный материал, именно по психологии управления. Вот. Ну и когда, раз тебя интересует проблема управленческая, значит, приходи еще вот на эти же тренинги. Знаешь, на что обращай внимание? Информация тебе будет знакома. Внимание слушателей здесь все время колеблется. То меня слушают, раскрыв рот, то начинают друг с другом разговаривать. Вот я обратную связь получаю, друг с другом начинают говорить, я сразу начинаю маневр делать. Я уже даже не могу его описать. Посмотри на эти маневры. Тогда ты сюда. Тогда, ну, это тут никакая книга тебе не поможет. Ну и потом самому нужно где-то что-то просветительской деятельностью заняться. Ты же ростовчанин, да? Нет, я одессит. Одессит? А из Одессы? Ты приехал из Одессы? Ну, пойди в одесскую школу, скажи, что хочешь сделать благо для твоей школы. И прочесть лекцию по психологии, например, общения. Это всегда кушается. Здесь не имеет значения, что ты читаешь. Можешь по своей профессии. Ну, если ты сможешь. Психология общения, там же вот мои книги, это готовые лекции. Там просто надо вставить свои какие-то жизненные ситуации, все. Это отработано, как с меня будешь читать, я буду слушать. По своей профессии, я не знаю, сможешь ли ты свою терминологию перевести. Так что можешь по своей профессии, это еще лучше будет. Но самое главное, это, конечно, для педагога не какой предмет он преподает, а как он преподает, как он преподносит. Бог ты мой, так что да. Твоя задача научиться. Только единственное, что когда ты будешь эти лекции читать, избавься от желания, чтобы аудитория что-то усвоила. Твоя задача не чтобы они усвоили, а чтобы ты научился спокойно держаться, видеть обратную связь, видеть всех, улавливать, кто потом тебе будет гадости делать, это не так уж трудно. Туда будьте понятны мои указания, кто сидит туда, то есть он потом тебе выступит. Это и синяя борода сидит, ну и так далее. Но объяснять тебе все эти тонкости без толку. Вот когда ты несколько раз прочтешь, посмотришь, как тебя несколько раз освистают, вот, или как несколько раз, ну, у нас народ, к сожалению, вежливый, тупым яйцами еще пока у нас не забрасывают, поэтому становление лектора у нас идет медленно. Вот. И тогда у тебя появится материал, который мы обсудим, и ты быстро станешь на линии. Это именно для управления? Да, для управления, конечно. Самое главное, надо научиться управлять. Есть класс управленцев, если ты читаешь западную литературу, они могут управлять чем угодно. Заводом, больницей, государством. Еще раз, чтобы я полностью выяснил, а мне не ставят задачу донести информацию до аудитории, а мне какую задачу ставить? Знаешь, чтобы ты спокойно воспринимал все, то есть держаться, чтобы ты спокойно держался. И самому усвоить. Это что? Да. Самому усвоить. Ну, самому самому чувствовать себя спокойно, и чтобы тебя не мучило чувство собственного достоинства, когда кто-то тебя не слушает. Чтобы тебя не мучило муки Оля. Что как это так, к ней относятся плохо. Я забыл, как она как Оля ты это назвала? Что? Унижение, да, что кто-то ее собирается унижать. Никто не собирается унижать, это она так. себя чувствует. Михаил, а почему бы сразу на специализацию не пойти учиться? Иди учись, кто. Если тебя отправят, конечно. Его попросите. Но тебя еще пока не отправили на специализацию. Попросите с ним. Ну попроси. Я ж тебе. Здесь дело же не в том, что ты будешь делать, куда ты пойдешь, а как ты будешь вести себя. Если у тебя останется вот эта доля высокомерия, то тебе нигде не светит. Ни на специализации. Ну, пожалуйста, ради Бога. Бог ты Бог. А что? Я что хочу сказать вам. Можно, я сейчас сниму еще раз здесь скажу. Вот. Жарко стало. Да, вспотел. Ну, я знаю нашу специализацию. На специализации ты получаешь бумажку. Ты там специалистом не становишься. Я сам этих бумажек уже свидетельство прохождения специализации за 20 с лишним лет работы на цикле усовершенствования. Она же хочет пойти туда, но только я их повыписывал уже несколько тысяч, наверное. Не, ну кое-кто освоил, ну процента 2-3. Остальные так, только бумажку получили, ничего они не освоили. Поэтому если ты можешь учиться, и учись. Но у нас можно хорошо научиться. А некоторые так учились за 2-3 месяца, как будто другие за 2 года не успевали. Там можно освоить. Иди на специализацию. Я не знаю, что ты там освоишь. Я просто знаю, как ты один раз специализацию проходила. Ну да. Ну да, ты же со второго захода, да? Ну да. Ну да. И, в общем-то, если бы она что-то там усвоила во время специализации, ее бы приняли. Она же ничего там не усвоила, она только получила что? Диплом. Ты понимаешь, в чем дело? Для того, чтобы тебя приняли, нужен диплом. А для того, чтобы работать, нужны навыки. Навыки на курсах усовершенствования человек не получает. Навык он получает, если идет специализация на рабочем месте. А меня там учить никто не будет. Что? Учиться с меня там никто не будет. Ну ладно, я не знаю. Ну вы видите, да. Я уже ей сказал, надо было с ним ограничиться. Если у тебя есть возможность попасть на специализацию, попади на специализацию. Это будет хорошо. Все остальное я для них рассказываю. Спасибо большое. Да. Да. Чтобы тебя допустили к работе, да, садись, нужен диплом. Для того, чтобы работать, нужен навык. Ну, конечно, диплом нужен, тебя просто не подпустят. А когда тебя подпустили, тогда тебе надо умненько приобрести навык. Есть еще для интересующихся, я не знаю как, специализация на рабочем месте. Курсы специализации, они слушают лекции, мы им показываем больных, они сами их не ведут. А на рабочем месте прикрепляют к реальному врачу. И он ведет моих больных. Собирает анамнез, запрос, прочее, прочее. Потом я дополняю, и он начинает что-то такое. Да. Вот у меня один мой ученик, хирург, кстати. Он пошел к Елизарову. На специализацию. Елизаров — это хирург, выдающийся, там и конечности не удлиняет, и прочее, прочее. Раньше в тюрьме был. Я к чему хочу сказать, что все зависит от человека, а не от места, где он находится. Очень оригинальные методики. Он пошел на специализацию, ходит, посещает лекции и понимает, что он уйдет со знаниями, но не с навыками. Он подошел к одному из хирургов, заплатил ему хорошую сумму. Ну и, в общем, он ему тогда передал навыки. Брал на операции, давал возможность сделать. Ну, это сам он парень способный, он это усвоил. Конечно, если бы он был бесталанный, он все равно ничего не усвоил бы. Но когда человек, видно, что из него что-то получается, то можно у него и деньги взять, и он чему-то научится. А так, если бы он увидел, что тот ничего не хочет делать, он бы ему отдал деньги. Вот. Значит, поэтому, конечно же, специализация — это очень хорошо. Если получится, ради Бога. Объяснять ей все эти детали я уже не в состоянии. Вот. Ну, вот так потихонечку мы уже и...